Глава вторая. Кристин Лескар. «Я была зла. Ах, как я была зла! Из-за этой миссис Гросс полиция мурыжила меня часа три, пока я доказывала им, что не имею никакого отношения к продажной любви. Через два дня должен был состояться последний и самый сложный вступительный экзамен в Академию Скайхолл, и мне проблемы с полицией были совершенно не нужны. Более того, они могли разрушить все, что у меня было, из-за каких-то беспочвенных обвинений». «Кристин!» — окликнула меня миссис Гросс, когда я пыталась прошмыгнуть мимо ее кабинета в сторону своего подвала. Вжав голову в плечи, я вернулась на несколько шагов назад и заглянула в кабинет командирши, как ее здесь называли. Она была высокой, полной женщиной с гнездом на голове вместо прически, и вся ее внешность наводила на мысли о родстве с горгулами. Миссис Гросс стояла возле своего стола, скрестив руки на груди, и смотрела на меня оценивающим взглядом. Да, я все еще была в костюме феи. «Что у вас там произошло?» – требовательно спросила она. «Почему мне приходится рассказывать полиции, чем я занималась последние часы, и кто ты такая?» «У вас под носом чуть не произошло убийство», – пояснила я. «Муж попытался прикончить любовника жены, но я спасла ему жизнь. А ваши мальчики, у которых сегодня день рождения, остались без подарка, и вам, скорее всего, придется возвращать деньги». Миссис Гросс явно подрастеряла свой командирский настрой, и я украдкой облегченно выдохнула. По крайней мере, встреча с полицией не вывела ее из себя. «Все еще хочешь расплатиться за комнату?» «Спасибо, я как-нибудь сама». «Сама?» — фыркнула командирша и громко гортанно расхохоталась. «Сама!» «Я поступлю в Скайхолл и буду выплачивать вам долг и стипендии». «Да кто тебя, паршивку, в Скайхолл возьмет-то? Где ты и где они?» «Я дракон!» Мои руки невольно сжались в кулаки. «Драконы, милочка моя, в роскоши купаются. У них кланы и все блага этого мира. А ты где?» «На дне, голубушка моя. И мать твоя в психушке». «Не смейте говорить о моей матери!» Рявкнула я, и мой голос сорвался на фальцет. Командирша довольно ухмыльнулась, взяла со стола листовку и, сделав в мою сторону пару шагов, помахала ею перед самым моим носом. «Если хочешь расплатиться, рекомендую записаться вот в эту программу». «А вам что с этого?» — сухо спросила я, взяв листовку из ее рук. «А мне проценты», — довольно улыбнулась она. «Вступишь и можешь считать, что долг оплачен». Я опустила взгляд на листовку, пробежала по строчкам взглядом, и мои брови невольно взмыли вверх. Компания «Лонос Эллон Сьют Развлечения» предлагает жителям отсталых миров заработать на том, чтобы содержать рабов из передовых стран. Дескать, скучающие богачи жаждут познать быт простых бедняков и готовы отвалить за это огромную кучу бабла. Называют это дауншифтингом. Условия для содержателей простые – указывать своим рабам, что им делать, кормить и максимально погружать в условия своей суровой, бедной жизни. «Отсталые миры?» Не веря своим глазам, протянула я. «Они прямым текстом называют Веригию отсталой?» «Вот им и выскажешь», — хмыкнула командирша. «После того, как мы обе получим с них денежки». «Да пошли они», — фыркнула я, возвращая хозяйке листовку. «Хватит с меня продвинутых сегодня». «Уверена? На твоем месте я бы только рада была, если бы мою кандидатуру приняли в программу. И помощь какая-никакая, и деньги. А мне вообще ничего делать не надо, только наслаждаться обществом личного раба». «Вот вы и подавайте заявление тогда, а я найду, чем заплатить за комнату. Вот увидите». «День оплаты прошел месяц назад. Ты уже живешь в долг». «Значит, отдам с процентами», — твердо ответила я и развернулась на каблуках. «А листовку ты все-таки забери», — остановила меня миссис Гросс. «Вдруг передумаешь. И платье вернуть не забудь. Найду вместо тебя другую фею». Я вырвала рекламную брошюру из ее руки и быстрым шагом направилась в свою комнату. Заперев дверь изнутри, я облокотилась о нее и медленно опустилась на холодный пол. Температура в комнате была ниже, чем на улице, и мне приходилось тепло одеваться, чтобы не мерзнуть. А сейчас на мне было лишь короткое тонкое платье, которое еще надо было вернуть командирше. Глаза медленно привыкали к темноте. За окном вечерело, а в моей комнатке было лишь крошечное вентиляционное окно, которое и без того почти не пропускало солнечного света. Послав небольшое количество магии огня на фитиль толстой свечи, воск которой стекал на деревянную подставку, я зажгла ее, и помещение озарилось мягким оранжевым свечением. Тоска. На полу тонкий матрас, несколько подушек и несколько одеял. Вокруг него валялись учебники по теории магии, которые мне приходилось штудировать самостоятельно, за неимением возможности нанять учителя. Скудный гардероб помещался в узкий покосившийся платяной шкаф. Я повертела в руках листовку. «Может, и в самом деле подать заявление?» А потом усмехнулась. «Если представители продвинутого мира увидят, в каких условиях им придется жить, они потребуют свои деньги назад». К счастью, ночные приключения более не имели для меня никаких последствий. Видимо, неудовлетворенные клиенты не пришли требовать возврата средств от миссис Гросс, а она, в свою очередь, не стала больше торопить меня с оплатой. Я смогла еще немного уделить времени подготовке к экзамену, хотя толку от этого было, если честно, не особо много. В одном миссис Гросс была права. Нищая, без клана за спиной, я имела мало шансов поступить даже не в самую престижную академию, такую как Скайхолл. Туда, по слухам, принимали практически всех подряд, и по большей части это были адепты по обмену из других миров, потому что местные все шли в Академию Золотых. Со своим именем я вполне могла сойти за иномерянку, мне просто надо было придумать себе достаточно правдоподобную легенду и как-то обойти артефакт, который определял правдивость слов на вступительном собеседовании. Мои мысли снова и снова возвращались к мальчикам, добычей которых я чуть было не стала, и к листовке, выданной мне хозяйкой доходного дома. Наверное, я бы не отказался от таких рабов. Иметь рядом такие экземпляры, осознавать себя их хозяйкой, отдавать приказы. Конечно, все это лишь в моих фантазиях. В реальности мне бы ни за что не хватило духу взять опеку над двумя Керри, для которых Веригия всего лишь один из отсталых миров. Они явились сюда ради развлечения, и я точно не девочка для утех, которая хотела бы с ними нянчиться. У меня был четкий жизненный план, и я старалась ему следовать. Пункт первый. Поступить в Академию Скайхолл и получить стипендию. Переехать в общежитие и забыть о миссис Гросс и ее сыром подвале, как о страшном сне. Пункт второй. Разобраться с собственной магией. И вот для этого мне нужны были квалифицированные специалисты из Академии. Потому что сама я так и не научилась владеть своей силой. Пункт третий – найти надежный источник дохода, чтобы не только обеспечить себя, но и устроить маму в лучшую лечебницу, где ее действительно будут лечить, а не делать вид. Наконец, последнее – не вляпаться в неприятности, которые преследовали меня неотступно вот уже несколько лет. Я бы не оказалась в зависимости от милости миссис Гросс, если бы не досадное недоразумение. И ситуация с Керри и встреча с убийцей в коридоре лишний раз подтверждали тот факт, что мне в жизни не слишком-то и везло. Утром в день экзамена я проснулась разбитая и поначалу решила, что постоянные сквозняки все же пробрались ко мне под одеяло и наградили простудой. Второе впечатление было таким же, потому что из носа текло, а мысли едва ворочались в пылающей голове. Но я не привыкла отступать. Главное – сдать экзамен, а потом у меня будет время поправить свое здоровье. Доходный дом миссис Гросс находился на самой окраине Кайтауна, и долететь до Скайхолла, зависшего высоко в небе, можно было на небольшом бесплатном дилижансе, который отправлялся из центра города каждые полчаса. Там же, на главной площади, были основные пространственные врата, сквозь которые иномеряне попадали к нам. Скопив достаточную сумму и получив разрешение, я тоже могла бы отправиться на поиски новой жизни подальше от Веригии, но с каждым годом услуги драконьих авиалиний стоили все дороже. Времени на завтрак и на то, чтобы приготовить себе лечебный отвар, не было, и я, закутавшись в теплую шаль, выбралась из своего подвала, чтобы нос к носу столкнуться с одним из Керри, тем, что на вид казался белым и пушистым. «Ты?» — его глаза расширились, а ноздри дрогнули, когда он глубоко втянул в себя воздух. «Я?» — проворчала я, меньше всего желая общаться со своим несостоявшимся клиентом. «И что он здесь забыл?» Я попытался обойти парня, но он преградил мне дорогу, уперевшись рукой в стену. «Послушай», — он взглянул на меня из-под лобья, — «ты была права, вышло какое-то недоразумение. Мы с братом приняли тебя...» «За фею», — подсказала я. Время шло, а я опаздывала на экзамен. «За фею», — кивнул парень и вдруг прожег меня хитрым взглядом, у которой мы даже не потрудились спросить имя. «Проехали», — отмахнулась я. В горле першило, и говорить было трудно. К чему им сейчас знать мое имя? «Так, может, познакомимся поближе?» — мурлыкнул он, склонившись ко мне. «Не вижу в этом никакого смысла. Вряд ли мы еще когда-нибудь увидимся». С этими словами я поднырнула под его руку и быстрым шагом направилась прочь из доходного дома. «Я бы не был в этом так уверен», — донеслось мне в спину. Но настырный кот и не думал оставлять меня в покое. «Живешь тут?» — спросил он, догнав меня. Я неопределенно повела плечами. «Зачем ему знать обо мне такие подробности? Мы, скорее всего, действительно больше никогда не увидимся». Рука Кэрри неожиданно взметнулась вверх и опустилась на мой лоб. Я от возмущения затормозила и уставилась на него, как будто этот парень меня ударил. «Ты пылаешь», — он нахмурился. «И куда собралась в таком состоянии? Тебе лежать надо». «Некогда мне разлеживаться», — придя в себя, проворчала я и крепче прижала к себе сумку с документами. Мало ли, что этот придурок еще придумает, чтобы меня задержать. «Что может быть важнее своего здоровья?» Кошак снова преградил мне дорогу и навис надо мной всем своим немаленьким ростом. «Что угодно», — криво усмехнувшись, спросила я. «Работа, например». Вряд ли этот богатый мальчик мог понять, что я даже при смерти отправилась бы в академию, потому что в этом был мой единственный шанс выбраться из той глубокой ямы, в которую меня загнали жизненные обстоятельства. Содержание мамы в больнице для душевнобольных с каждым годом обходилось мне все дороже. Цены росли на все, а вот мои доходы все еще оставляли желать лучшего. Финансы пели романсы, как говорится. «Ты так дорожишь своей работой?» Белоснежные уши на макушке парня забавно дернулись. «Тебе настолько нужны деньги? Тогда почему не заработал на нас с братом? Мы не жадные, наградили бы по-королевски». Мне захотелось оттолкнуть его. «Но эту скалу разве сдвинешь с места?» «Я опаздываю», — скрипнув зубами, процедила я. «Давай я тебя провожу». Как я и опасалась, кошак попытался забрать у меня мою сумку, но я вцепилась в нее мертвой хваткой и ловко увернулась от загребущих лап. Моя природная вежливость подверглась серьезному испытанию, но у меня не было сил бороться с парнем, который, похоже, задался целью вывести меня из себя. «Спасибо, я сама. Наверное, надо было быть непроходимым идиотом, чтобы не заметить раздражение в моем тоне. Этот Кэрри явно был умнее, чем могло показаться. Он просто нагло игнорировал все мои протесты. Его рука легла мне на талию, и мне ничего не оставалось, кроме как смириться». Не устраивает же с ним драку посреди коридора, и так понятно, кто в этой ситуации выйдет победителем. Мое раздражение усиливалось еще и тем, что драконица внутри бесновалась, несмотря на мое отвратительное самочувствие. Моя человеческая половина чувствовала себя на грани смерти от лихорадки, а животное на полную катушку включило инстинкт размножения. И этот Кэрри казался ей идеальным отцом для наших будущих драконят. Мне пришлось настойчиво напомнить себе о том, что у меня неотложные дела в Академии Скайхолл, а времени резиновое. И пусть часть меня растекалась карамельной лужей под обжигающим взглядом этого красавчика, благоразумие взяло верх. Из моей груди вырвался тихий предупреждающий рык, и блондинчик все понял с первого раза. Подняв руки в жесте капитуляции, он, наконец, отступил. «Я буду ждать тебя здесь, феечка», — ухмыльнулся он. «Меня не обманешь, я знаю, какую реакцию вызываю у тебя». Вот же самовлюбленный тип. Всего лишь физиология. Я напоследок щелкнула его по носу и, наконец, покинула доходный дом. Адептам Академии полагалось общежитие, и в случае поступления у меня был немаленький шанс больше никогда сюда не вернуться. Поэтому, прежде чем завернуть за угол, я обернулась и окинула притон миссис Гросс прощальным взглядом. С этим местом у меня были связаны не самые радостные воспоминания, и я от всей души надеялась, что Скайхолл подарит мне новые.